Он отодвинулся назад, покосился на нее и ответил. «Конечно, бывает. Эти двое видятся каждый день. Может быть, они встречаются каждый день на работе, и даже не так. Раз уж на то пошло, они могут встречаться каждый день на автобусной остановке или в автобусе в утренний час пик. А может быть, она каждое утро пробегает мимо окна, за которым стоит он и ждет. Ты только подумай. Каждое утро она пробегает мимо одного определенного окна в офисном здании, чтобы увидеть его, а он подбегает к окну, чтобы увидеть ее. Они смотрят друг на друга всего секунду. Они не в состоянии ни проанализировать свои чувства, ни понять в полном объеме, что произошло, пока не пройдет много времени. С годами становятся мудрее и опытнее. Они вспоминают прошлое и вдруг понимают, в тот миг их посетила любовь. Они уже тогда знали, что любили друг друга». «Хеннинг», — прошептала она, лаская губами его эспаньолку. Потом легко поцеловала его в губы. «Но ведь ты можешь позволить им встретиться снова? Потому что ты главный. Ты рассказчик». «Не забывай», — прошептал он в ответ, «что те двое встретились именно так, не зная, не понимая, что произошло. Просто так случилось, и все. Но после они до конца жизни страдают от чувства потери. Или наоборот, от теплоты, которая в них остается». «Ну, позволим встретиться еще раз», — взмолилась Катрина. «Ладно», — согласился он. «Ну, скажи, что они еще раз встретились», — просила она. «Скажи, что они встретились снова». «Ладно», — повторил Хеннинг. «Они снова встретились». Вот как все было. Он сидел в поезде и ехал на юг. Поезд остановился на станции. Он подошел к окну и увидел ее. Потому что другой поезд тоже остановился на той станции. Она стояла и смотрела в окно поезда. Ее поезд шел на север, в обратную сторону. Их разделял метр, не больше. Представляешь? Она стоит, и ветер играет ее волосами. На ней белое полупрозрачное летнее платье. Через два поездных окна он видит, как платье облегает ее фигуру. Он замечает под тонкой тканью ее плоский живот. Они видят друг друга 5 секунд, заглядывают друг другу в глаза, а потом поезда трогаются с места. Один едет на север, другой на юг. И они снова разлучились. «Как ее звали?» — прошептала Катрина, лаская губами подбородок Хеннинга. Он широко улыбнулся и покачал головой. «Речь не обо мне. Такие истории происходят каждый день, и они могут случиться с кем угодно. Можно лишь сказать, есть что-то прекрасное в тот миг, который они переживают вдвоем». «А ты живешь в своем мире?» — шепнула она. «Ты тоже мечтаешь о ней?» «Конечно». Он печально улыбнулся. «Из системы, объединившей тех двоих, есть только один вывод — поэзия. Язык, слова, которые мы говорим друг другу, вот та шкатулка, в которой мы храним самое драгоценное и открываем друг другу в такие минуты, как сейчас, сегодня. Мы с тобой здесь, в машине. Язык и поэзия — наш способ ощутить неощутимое, потому что мы не можем отойти на достаточное расстояние, выйти за пределы самих себя». Оказаться в таком месте, где можно без помех наслаждаться логикой и неизбежностью реального мира. Он разволновался и даже запыхался. «Хеннинг — просто прелесть», — подумала Катрина. «Он наивный, как ребенок, и такой же очаровательный». «Я не согласна», — сказала она вслух. «С чем? Ты замечательно умеешь рассказывать, но понятия не имеешь, что такое реальность». Он чуть заметно усмехнулся. Вот как просто, оказывается, тебя зацепить. А теперь послушай меня, — начала Катрина. За Крагере есть местечко под названием Портер. Дело не в названии. Дело в том, что оттуда виден весь горизонт. Там мыс, который далеко выдается в море. От Дании тебя отделяет только пролив Скагеррак. Однажды в полный штиль... Знаешь, что такое полный штиль? Вода, как зеркало. На поверхности нет ряби. Рано утром я пошла купаться. Сияло солнце. Вода была теплая, ни ветерка. И на море царил полный штиль. Я поплыла к горизонту. Плыла и плыла, пока не устала и не решила отдохнуть. Перевернулась на спину. Надо мной ярко светило солнце. Под водой белело мое тело. Я огляделась по сторонам. И знаешь, что оказалось? Я заплыла так далеко, что не видела земли. Куда ни посмотри, повсюду вода. Черная вода. И на ней ничего. Ни лодки, ни паруса, ни полоски суши. Лежа на воде, я представляла, что подо мной черная бездна. Было совсем непонятно, как вернуться назад. Тогда я закрыла глаза. Пока я лежала там, я испытала самый большой кайф в жизни. Ни до, ни после мне не довелось испытывать ничего подобного. И вдруг я поняла. Вот оно. Вот что такое жизнь. Вот что происходит с нами день за днем. Каждый день, каждую секунду мы будто остаемся одни в море. Но ты все-таки нашла обратную дорогу. Конечно, — улыбнулась она. Я ведь здесь, верно? Да, понимаю. Но как? Тебе просто повезло. И ты случайно поплыла в нужную сторону? Может быть. Возможно, мне и правда повезло, но не в том суть. Главное, тогда я получила самый важный в жизни опыт. Почему ты так думаешь? Именно тогда я решила бросить наркотики. Но, может быть, даже важнее было откровение. Она улыбнулась и тихо продолжала. Пока я лежала там, на воде, я думала только об одном. Ничего не предопределено. «Никакой системы нет. Ты, Хеннинг, замечательно рассказываешь, но все твои схемы, шаблоны, в которых все заранее предопределено, полная чушь. Моя жизнь начинается где-то между мной и морем. Я верю в себя и в то, что существует в действительности. Вот и все». Последнее слово, дрожа, повисло в воздухе. Оба молчали. Они сидели, прижавшись друг к другу, и Катрина чувствовала идущий от Хеннинга жар. «Как выглядел его амулет?» — спросила она. «Чей?» «Твоего канадца». «Ах, его!» Хеннинг привстал, чтобы сунуть руку в брючный карман. «Вот!» Он протянул ей красивую белую шкатулочку. Она увидела на крышке мелкий золотой узор. «В таких хранят амфетамины», — заметила она, подбрасывая шкатулку на ладони. «Не в таких, как это». Он откинул крышку. «Мрамор!» — ахнула Катрина. «Неужели она из мрамора?» Хеннинг кивнул. Ту же технику применяли, когда строили Тадж-Махал. Там мрамор и жемчуг обрабатывали раствором медного купороса. «Потрогай!» — шепнул он, поглаживая пальцем гладкую крышку. Их взгляды встретились. Она медленно забрала у него шкатулку и поставила себе на колени. Потом сняла с безымянного пальца левой руки толстое золотое кольцо с двумя камнями и положила его в шкатулку. Кольцо ударилось о дно с глухим стуком. Закрыв крышку, Катрина протянула шкатулку Хеннингу. Они обнялись. Катрина любовалась сияющим лицом Хеннинга, его черными глазами, которые как будто светились в темноте, темными тенями прожилок. «Как я его хочу!» — подумала она, толкая его. Хеннинг лег на спину. Она оседлала его и скакала на нем до тех пор, пока созвездия на небе не засияли в бусинках пота, выступивших у него на лбу. Его зрачки расширились. Она поняла, что скоро он взлетит. Она накрыла его губы своими и позволила ему кричать, сколько влезет. Его крики отдавались во всем ее теле. Потом она задремала, а проснулась от боли во всем теле. Правая нога совсем онемела и затекла. «Первый раз со времен детства я спала в машине», — подумала Катрина. Стало прохладнее. Рядом тихо посапывал Хеннинг. Она осторожно выбралась из его объятий. Посмотрелась в зеркало. Волосы совсем растрепались. Она похожа на женщину, которая просыпается в объятиях мужчины в машине среди ночи. «Как затекла нога!» Катрина принялась массировать лодыжку и бедро. «Холодно!» На небе по-прежнему сияли звезды. Крошечный полумесяц над озером передвинулся южнее, а полоска неба над кронами деревьев посветлела, стала синеватой. «Подумать только!» — хрипло проговорила она. Хеннинг что-то буркнул во сне. Она посмотрела на часы на приборной панели. 3:00 ночи. Вздрогнув от холода, она надела тонкую блузку и одернула юбку. Посмотрела в зеркальце и пожалела, что у нее нет расчески. Окошки машины запотели изнутри. Хочется поесть и помыться. Она порылась в бардачке в поисках сигарет, но там было пусто. Если не считать журнала учета и нескольких бумажных салфеток. Она вытерла конденсат с одного из боковых окошек. Снаружи, за соснами, было темно. Она опустила стекло. Воздух был чудесный. Свежий, но легкий. Он приятно холодил лицо. Она перелезла через рычаг переключения передач, нашарила ногой педаль сцепления. Включила нейтральную передачу и, не будя Хеннинга, выкрутила руль. Потом включила зажигание. Мотор взревел. Она включила печку. В ярких лучах фар высветились ствол дерева и зеленая масса листьев. Хеннинг по-прежнему крепко спал. «Может, помыться в озере? Прополоскать рот от табачного дыма?» Но она не увидела тропинок, ведущих к воде. Между дорогой и озером мрачно переплетались деревья, кусты черники, колючие ветки. Ее передернуло. Она подумала о змеях. Ужасных змеях, свернувшихся клубками, которые ползают по земле под прошлогодней листвой. Она представила себе пауков и огромные муравейники, где снуют миллионы муравьев, и ее снова передернуло. В конце концов она открыла дверцу и, спотыкаясь, вылезла наружу. Ноги подгибались. Она попрыгала на месте, восстанавливая кровообращение. Мурашки. Муравьи в крови. Пяткой наступила на острый камень и вскрикнула от боли. Она зашагала вперед, затем неуверенно ходила вокруг машины, будто заводная кукла на негнущихся ногах. Неприятно было прикосновение к босым ступням холодных шершавых камней, однако скоро кровь снова побежала по жилам. Вдруг она услышала что-то и остановилась, замерев. Она долго стояла неподвижно, по спине пробежал холодок. Звук не повторялся. И все же она огляделась, желая понять, откуда он мог исходить. Ночь была серая, а не черная, и в свете луны и звезд она увидела на земле свою тень. слышался только тихий рокот мотора, работавшего на холостых оборотах. По-настоящему черными были деревья и поверхность воды, в которой тускло отражались звезды. Решив, что ей все померещилось, она все же решила спуститься к озеру. Осторожно зашагала вперед, высматривая тропу, и заметила у самой кромки воды удобный плоский камень, на который можно встать. Когда она подошла поближе, от воды повеяло прохладой. Она нагнулась, опустила руку в воду, попробовала ее. Сносно. В темноте нашла камень и опустилась на колени. Набрала пригоршню воды, плеснула в лицо. Вода оказалась совсем не холодная. Она встала, сняла трусики, сбросила туфли и босиком вошла в озеро. Ноги до лодыжек увязли в иле, похожем на холодные комковатые сливки. Ей стало неприятно, но это не имело значения. Это продолжалось всего 2 секунды. Она задрала юбку повыше, развернулась лицом к берегу, присела на корточки и подмылась. «Что такое?» Она вскочила. «Опять? Что за звук?» Она долго стояла неподвижно и прислушивалась. Но теперь тишина была полной. До ее слуха не доносилось даже рокота мотора. Тишину нарушало лишь зудение мошкары, которая велась над водой. Сообразив, что юбка у нее задрана до пояса, она поспешно одернула ее. Однако что-то изменилось. В окружавшей ее тишине ощущалось нечто странное. Катрина попыталась понять, что же изменилось. Понять не получилось, и все равно ей стало не по себе. Она стояла в воде совсем одна, словно выставляя себя на показ. Мрак и невыносимая тишина породили липкий страх, который начинался где-то в области поясницы и расползался по всему телу. От него немели пальцы. Страх высасывал из нее силу. Во рту пересохло, перехватило дыхание. Так как темнота все же была летней, она различала очертания скал и веток, которые тянулись к воде. Вид на дорогу закрывала темная масса непроходимых зарослей. За ветвями невозможно было что-либо разглядеть. «Иди!» — велела она себе. «Иди к берегу и возвращайся к машине». Но почему-то ей страшно было нарушать тишину. «Почему?» «Потому что ее шаги заглушат другие звуки». «Какие звуки?» Она снова прислушалась, но так ничего и не услышала. «Кричи!» — велела она себе. «Зови Хеннинга!» Но даже кричать оказалось невозможно. Она молча побрела к берегу, споткнулась и чуть не упала. Но ей удалось восстановить равновесие и кое-как выбраться на сушу. Она попыталась обуться. Ничего не получалось. Мокрые ноги не помещались в туфли. Кое-как обувшись, она встала и снова прислушалась. Казалось, затихло даже зудение комаров. Она не могла отвести взгляда от густых зарослей справа от нее. В туфли набились иголки и крошечные камешки. Было неприятно, но она приказала себе не думать о мелочах. «Вот!» Опять тот звук, и он шел откуда-то из-за деревьев. Она задышала ртом, быстро, испуганно. Очень хотелось успокоиться. Она заставила себя закрыть рот и вглядеться в заросли. Вот опять шорох! Она закрыла глаза. «Хеннинг!» — прошептала она. Голос ее не слушался. Шорох прекратился. Она откашлялась, чтобы вернуть способность говорить. «Хеннинг!» — крикнула она и прислушалась. Хрустнула ветка. Послышался треск. «Хеннинг, это ты?» От зарослей отделился силуэт. Белый силуэт. Силуэт, стоявший там давно. Она заметила его лишь когда он задвигался. Силуэт напоминал человеческую фигуру. Без одежды.